Глава 22. Когда госпожа моя покинула нас, у меня нашлось время для сыщика Кафа. Я застал его сидящим в уютном уголке в нижней зале. Он просматривал свою записную книжку и злобно кривил углы губ. «Справляетесь о нашем деле?» — спросил я. «Нет», — ответил сыщик. «Справляюсь, каким делом я должен заняться после этого?» «О!» — воскликнул я. «Стало быть, вы считаете, что у нас все уже кончено?» «Я считаю», — ответил сыщик Каф, «что леди Верендер — одна из умнейших женщин в Англии. Считаю также, что на розу приятнее смотреть, чем на алмаз. Где садовник, мистер Беттередж?» Нельзя было добиться от него ни слова более о лунном камне. Он потерял уже всякий интерес к своему следствию и непременно хотел отыскать садовника. Через час я услышал, как они спорили в оранжерее, и предметом их спора опять был шиповник. Между тем я должен был узнать, не переменил ли мистер Франклин своего намерения оставить нас с послеполуденным поездом. Расспросив меня о совещании в комнате миледи и узнав, чем оно кончилось, мистер Франклин тотчас решил дождаться от нее известий из Фризингола. Это естественное изменение в его планах, не грозившее людям ничем особенным, мистеру Франклину было не на пользу. Оно оставляло его в праздности и нерешимости, и таким образом все иностранные стороны его характера повыскакивали наружу, как крысы из мешка. То итальянцам, то немцам, то французам поочередно вбегал он в разные комнаты дома и тотчас же выбегал из них, ни о чем другом не говоря, как только об обращении с ним мисс Рэйчел, а слушать-то его было некому, кроме меня. Например, я нашел его в библиотеке, сидящим над картой современной Италии. Видимо, он не находил другого способа отвлечься от своих огорчений, кроме постоянных разговоров о них. «У меня было несколько похвальных стремлений, Беттередж, но что я теперь должен делать с ними? Во мне дремлет множество хороших качеств, но только Рэйчел могла бы помочь мне вызвать их наружу». Кабриолет вернулся на полчаса ранее того, чем я ожидал. Миледи решила остаться пока в доме своей сестры. Грум привез два письма от моей госпожи, одно к мистеру Франклину, другое ко мне. Письмо, адресованное мистеру Франклину, я отправил к нему в библиотеку. Письмо ко мне прочел в своей комнате. Чек, выпавший из письма, когда я распечатал его, доказал мне, прежде чем я прочел содержание, что прекращение следствия о лунном камне — дело решенное. Я послал за сыщиком Кафом в оранжерею сказать, что желаю сейчас же переговорить с ним. Сыщик явился всецело поглощенным мыслями о шиповнике и объявил, что мистер Бэгби в упрямстве не имеет на свете себе равных. Я просил его не касаться в нашем разговоре подобных недостойных пустяков и обратить все внимание на дело действительно важное. Он тотчас заметил письмо в моих руках. «А, — сказал он утомленно, — вы получили известие от миледи. Касается ли оно меня, мистер Беттередж?» «Судите сами, мистер Каф». И я прочел ему письмо с приличной выразительностью и расстановкой, составленное в следующих выражениях. «Мой добрый Габриэль, прошу вас сообщить сыщику Кафу, что я исполнила обещание, данное ему в связи со смертью Розанны Спирман. И результаты следующие. Мисс Верендер торжественно уверяет, что она никогда не говорила ни слова наедине с Розанной с того самого времени, как эта несчастная женщина поступила ко мне в дом. Они не встретились даже случайно в ту ночь, когда алмаз исчез, и решительно никаких отношений между ними с утра четверга, когда поднялась тревога, до субботы, когда мисс Верендер оставила нас, не было. Таков был ответ моей дочери, когда я внезапно и коротко сообщил ей о самоубийстве Розанны Спирман». Дойдя до этого места, я поднял глаза на мистера Кафа и спросил его, что он об этом думает. «Я только оскорблю вас, если выскажу мое мнение», — ответил сыщик. «Продолжайте, мистер Беттередж, продолжайте». Когда я вспомнил, как этот человек имел дерзость жаловаться на упрямство нашего садовника, язык зачесался у меня продолжить своими словами, а не теми, что написаны были в письме моей госпожи. На этот раз, однако, христианские чувства не изменили мне. Я твердым голосом продолжал читать письмо миледи. Подойдя к мисс Верендер таким образом, как предлагал полицейский офицер, я потом заговорила с ней, как сама находила нужным, для того, чтобы произвести на нее впечатление. Дважды перед ее отъездом из дому Я тайно предостерегала ее, что она подвергает себя самым нестерпимым подозрениям. Сейчас я объяснила без обиняков, что опасения мои оправдались. Она торжественно и как нельзя более убедительно заверила меня, что, во-первых, не имеет никаких долгов, во-вторых, алмаз не находится и не находился в ее руках с той минуты, как она положила его в шкафчик в среду. Признания, сделанные моей дочерью, не идут дальше этого. Она упорно молчит, когда я спрашиваю ее, не может ли она объяснить мне пропажу алмаза. Она отказывается со слезами, когда я упрашиваю ее быть со мной откровенной. Наступит день, когда вы узнаете, почему мне все равно, что меня подозревают, и почему я молчу даже с вами. Я сделала многое для того, чтобы заслужить сострадание моей матери, и не сделала ничего, что заставило бы мою мать краснеть за меня. Вот собственные слова моей дочери. Считаю, что после разговора, происшедшего между полицейским офицером и мной, он должен, хотя он и посторонний человек, узнать так же, как вы, ответ мисс Верендер. Прочтите ему мое письмо, а потом отдайте вложенный для него чек. Отказываясь от всякого права на его дальнейшие услуги, я не могу не сказать, что убеждена в его добросовестности и в его уме, но убеждена также еще тверже прежнего, что в данном случае обстоятельства роковым образом обманули его. На этом заканчивалось письмо. Прежде чем передать сыщику Кафу чек, я спросил, не желает ли он сделать какое-нибудь замечание. «В обязанности мои не входит, мистер Беттередж, делать замечание о деле, уже законченном». Я бросил ему чек через стол. «А этой части письма леди Верендер вы верите?» — спросил я с негодованием. Сыщик посмотрел на чек и уныло поднял брови, отдавая должное щедрости миледи. «Это такая щедрая оценка моего времени, — сказал он, — что я считаю себя обязанным отплатить за нее кое-чем. Я вспомню цифру на этом чеке, мистер Беттередж, когда наступит случай для этого». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я. «Леди Верендер пока очень искусно уладила дело, — сказал сыщик. — Но этот семейный скандал принадлежит к числу таких, которые вдруг вспыхивают опять, когда вы менее всего ожидаете этого. У нас на руках опять будет дело о лунном камне, прежде чем пройдет несколько месяцев». Я ответил на его слова в следующих ясных выражениях. «Мистер Кафф, я считаю ваше последнее замечание оскорблением для миледи и ее дочери. Мистер Беттередж, считайте это предостережением для себя, и вы будете ближе к цели». Как ни был я разгорячен и рассержен, адское доверие, с которым он дал мне этот ответ, замкнуло мне рот. Я отошел к окну, чтобы успокоиться. Дождь перестал. И кого же я увидел на дворе, как не мистера Бэгби, садовника, ждавшего, чтобы продолжать спор о шиповнике с сыщиком Кафом? «Кланяйтесь от меня сыщику», — сказал мистер Бэгби, как только увидел меня. «Если он захочет идти на станцию пешком, я с удовольствием пойду с ним вместе». «Как?» — вскричал сыщик за моей спиной. «Вы еще не убедились?» «Как бы не так. Ничуть не убедился». «В таком случае я иду пешком на станцию», — сказал сыщик. «А я встречу вас у калитки», — ответил мистер Бэгби. Я был в этот миг, как вам известно, сильно рассержен. Но может ли гнев устоять после такого вмешательства? Сыщик Кав заметил перемену во мне и поощрил ее весьма кстати одним словцом. «Полно, полно», — сказал он. «Зачем не взглянуть на мою точку зрения так, как глядит миледи на нее? Почему не сказать, что обстоятельства гибельно обманули меня?» Глядеть на что-нибудь одинаково с миледи было весьма приятным преимуществом, даже при той невыгоде, что это преимущество было мне предложено сыщиком Кафом. Гнев мой тотчас остыл, и я пришел в нормальное состояние. Я смотрел на всякое другое мнение о мисс Рэчел, кроме мнения миледи и своего, с надменным презрением. Одно, чего я не смог сделать, — это молчать о лунном камне. Здравый смысл должен был бы предупредить меня, я это знаю, что это дело следовало оставить в покое. Но вот поди же! Добродетели, отличающие нынешнее поколение, не были известны в мое время. Сыщик Кав попал в больное место, и хотя я презирал его, больное место все-таки болело. Кончилось тем, что я коварно вернул его к письму леди Верендер. «Меня это письмо совершенно убедило», — сказал я. «Но все равно продолжайте, как если бы вы могли меня переубедить. Вы думаете, что словам мисс Рэйчел верить нельзя, и что мы еще услышим о лунном камне? Докажите-ка это, мистер Кафф», — заключил я весело. «Докажите-ка это!» Вместо того, чтобы обидеться, сыщик Каф схватил мою руку и так крепко пожал ее, что пальцем моим сделалось больно. «Клянусь небом!» — торжественно воскликнул этот странный сыщик. «Я завтра же пошел бы в услужение, мистер Беттередж, если бы имел возможность служить вместе с вами. Сказать, что вы простодушны, как ребенок, сэр, значило бы сделать детям комплимент, которого не заслуживают 9 малюток из 10. Нет-нет, мы больше не будем спорить. Вы получите истину от меня на более легких условиях. Я больше ни слова не скажу ни о миледи, ни о мисс Верендер. Я только превращусь в пророка. Впервые в моей жизни и исключительно ради вас. Я уже предупреждал вас, что вы еще не покончили с лунным камнем. Очень хорошо. Теперь я предскажу вам при расставании 3 события, которые, как я полагаю, сами заставят вас обратить на них ваше внимание. Хотите вы этого или нет?» «Что ж, выкладывайте их», — сказал я, нисколько не смутившись, и с прежней веселостью. «Во-первых, — начал сыщик, — в будущий понедельник вы услышите кое-что от Йоландов, когда почтальон принесет письмо Розанны в Копс-Холл. Если бы он окатил меня ведром холодной воды, сомневаюсь, вызвало ли бы это во мне более неприятное ощущение, чем то, какое произвели его слова. Заверение мисс Рэйчел в своей невиновности делало поведение Розанны, шитье новой рубашки, попытки спрятать запачканную и все прочее, совершенно необъяснимым. Это не приходило мне в голову до тех пор, пока сыщик Каф не напомнил мне все в одно мгновение. «Во-вторых, — продолжал сыщик, — вы опять услышите о 3 индусах. Вы услышите о них в здешних окрестностях, если мисс останется здесь. Вы услышите о них в Лондоне, если мисс Рэйчел поедет в Лондон». Потеряв всякий интерес к 3 фокусникам и совершенно уверившись в невиновности моей барышни, я довольно легко принял второе предсказание. «Вы перечислили из 3 имеющих случиться событий 2, — сказал я. — Каково третье?» «Третье и последнее заключается в том, что вы рано или поздно услышите кое-что о лондонском ростовщике, про которого я уже имел смелость 2 упомянуть. Дайте мне вашу записную книжку, и я запишу вам на всякий случай его имя и адрес, чтобы не было ошибки на этот счет, когда это случится». Он четко написал на чистом листке: «Мистер Септимус Люкер, Миддлсекская площадь, Ламбет, Лондон». «Вот», — сказал он, указывая на адрес, — «последнее слово о лунном камне, которым побеспокою вас в настоящее время. Будущее покажет, прав я или нет. А пока, сэр, уношу с собой искреннюю привязанность к вам, которая, мне думается, делает честь нам обоим. Если мы не встретимся до выхода моего в отставку, надеюсь видеть вас в гостях в моем домике близ Лондона, которым думаю обзавестись. Обещаю вам, мистер Беттередж, что в моем саду будут поросшие травой дорожки. А что касается махровой розы...» «Не вырастет у вас белая махровая роза, если вы не привьете ее к шиповнику!» — крикнул кто-то нам в окно. Мы оба обернулись. Это был Бэгби, у которого не достало терпения дожидаться у калитки. Сыщик пожал мне руку и выбежал из дому, разгорячившись еще больше. «Спросите его о махровой розе, когда он вернется домой, и вы увидите, оставил ли я на нем хоть одно живое место!» — крикнул мне в окно, в свою очередь, знаменитый Каф.